Глава 13. Утро Василия Игнатьевича Жабина сразу не заладилось. Проснувшись в половину шестого, его обуяло невероятное чувство страха. Встав с кровати, он поспешил в ванную. Посмотрел на себя в зеркало, умыл лицо и еще раз уставился в отражение. Набухшие мешки под глазами, помятое от подушки лицо – в общем, все то, что он видит обычно по утрам в своем зеркале. Тяжело дыша, он склонился над раковиной и дождался, пока неприятная противная горечь уляжется в желудке. Вроде бы ничего страшного не снилось. Наоборот, какая-то обнаженная девушка, друг Леонид со своей собакой. Жабин перебирал в памяти остатки сохранившихся воспоминаний из сна. Он спустился на кухню, налил себе апельсинового сока и, кое-как осилив половину стакана, тут же побежал в уборную на первом этаже. Завтракая за столом в половине девятого утра, желудок уже не болел. Да и странное чувство тревоги уже даже и не вспоминалось. Старший сын сидел сонный и ковырялся вилкой в чашке с омлетом. Жена Жабина одевала внучку в парадной. «Вася!» – окликнула жена хозяина дома. «Что?» – недовольно буркнул Жабин. «Мне сон снился сегодня не очень хороший», – начала рассказывать супруга, повышая голос так, чтобы ее было слышно из парадной. «И что?» – выдавил Жабин, заглатывая кусок омлета. «Будь сегодня осторожен, а то предчувствие мне какое-то нехорошее», – ласково попросила жена, зашедшая уже вместе с одетой внучкой в кухню. Она подошла к нему и, нежно обняв, поцеловала в щеку. Старший сын, увидев это, сморщился и вылез из-за стола, направившись к холодильнику. «Ну ладно тебе уже. Сегодня постараюсь закончить пораньше. Пятница, как-никак. А вечером, если хочешь, съездим на реку. Возьмем катер и покатаемся», — повернув голову к жене, предложил Жабин. «Нет, давай ты сегодня закончишь работать пораньше, и мы останемся дома. Скачаем какой-нибудь фильм и всей семьей посмотрим его». Она аккуратно похлопала мужа по плечу и, взяв за руку внучку, вышла из кухни. «Хорошо, сделаю, как ты хочешь», — покачав головой, согласился Жабин. «А что снилось-то?» — немного замешкавшись, вдогонку спросил он. Но жена уже хлопнула входной дверью и вышла с внучкой на улицу. Выезжая со двора своего коттеджа, Жабину показалось, что кто-то пробежал меж кустов сирени. Он остановился, посмотрел в пассажирское окно, но ничего не увидев, двинулся дальше. Когда японский автомобиль Жабина выехал за пределы коттеджного поселка и двигался по небольшой узкой дорожке, асфальтовое полотно которой тянулось в город через пышные заросли осин, непонятное чувство тревоги снова пробудилось в нем. Он взглянул на пальцы, они еле заметно дрожали, слегка подергивались на руле, в желудке снова возникла тяжесть. «Что со мной сегодня такое?» — судорожно выдохнул он, разволновавшись не на шутку. «Может, мне и вправду вернуться и взять сегодня выходной?» Он тут же сбавил скорость, съехал на правую обочину и уже приготовился к развороту, как внезапно слева что-то черное, бесформенное и огромное мгновенно выгнуло и сломило крайние деревья. Жабин только успел открыть от ужаса рот, понимая всю правду сегодняшних тревожных ощущений, как черная масса стремительно метнулась в сторону его машины. От сильнейшего удара пассажирскую дверь вогнуло в салон. Окна автомобиля словно от взрывной волны разлетелись мелкими осколками в стороны, и машина по инерции завалилась в придорожную канаву. Раздался пронзительный короткий крик, скрежет металла, и через мгновение все затихло.